Чем отблагодарить тебя, друг Христофор? Погоди, благодарить, дело-то еще не сделано. Ну, а коли все сойдет благополучно, годок у меня матросом походишь, ладно? Иной платы не потребую. Ну что ж, уговор дороже денег. По рукам, друг. Обрадовал ты мое сердце. Добро, коли сумеешь, пашпорт спрятанный прихвати. Ступай с Богом и помни, послезавтра в 2 часа ночи. Странно шепчется вода, если приложить ухо к корабельному днищу во мраке трюма. Там за просмоленной доской ходят в черной бездне морские дивы и чуда. Вот, может, сейчас подобрался эдакий морской житель к судну, остановился и колышет плавниками совсем рядом, в 2 вершках от затаившегося в трюме человека. Плещется вода, булькает, ударяет в корабельный борт то глуше, то звонче. Во тьме начинает казаться, что не извне доносится этот плеск и журчание, а просочилась вода сквозь обшивку и теперь медленно заполняет трюмные недра. Нет, судно проконопачено на совесть. Каждый моряк знает, как обманчивы звуки во мгле корабельного трюма, если слушать их с устрашенным сердцем. Знает это и Василий Баранщиков, которого добрый грек Христофор укрыл в крошечном тайнике, где человеку даже повернуться трудно. А уж темнота-то непроглядная, поистине мрак египетский. Сколько же часов прошло с тех пор, как Христофор заложил тайничок доской и присыпал его сарацинским пшеном, которое занимает почти все пространство трюма? Василию эти часы кажутся вечностью, но по звукам он догадывается, что судно еще не покинуло турецкий порт. Из дворца Али Магомета Василий сбежал удачно. С наступлением темноты взобрался на каменную стену и, перекрестившись, спрыгнул вниз на ту сторону. Для недавно подживших ног этот прыжок с 4-аршинной высоты был тяжелым испытанием. Кривыми улочками беглец спустился к берегу, приладил мешочек с паспортом прямо на бритой голове, подтянул порты веревочкой, заправил в них рубаху и вошел в воду. К судну он подплыл без брызг и плеска, обогнул корабль и тихонько поднялся левым трапом на палубу. Христофор сразу свел его вниз. Вот оно, начинается. Сквозь щелку в стене тайника появляется искорка света. Рядом зазвучали негромкие голоса. Они все слышнее, шаги. Турецкие таможенные стражи подошли почти что вплотную к тайнику, что-то осматривают, переговариваются. Василий замер в своей норе. Только сердце в груди стучит так, что, кажется, по всему кораблю передается этот частый глухой стук. Вот и голос грека Христофора. Один из стражников берет в руку горсть рису. Василий слышно, как сыплется струйка зерна. Погрузив руку в зерно по локоть, стражник легко может нащупать тайничок. Василий пытается вникнуть в то, о чем стражники толкуют с Христофором. «Твой корабль не так велик и прочен, как турецкие суда, да пошлет им Аллах попутного ветра. Но и на твою шхуну, Христофор Ага, ты сумел погрузить немало прекрасных товаров и справедливо можешь ожидать большие выгоды. Пошлину великому повелителю правоверных султану блистательной порты ты, правда, уже уплатил, но передо мною, начальником портовой таможенной охраны, ты еще в долгу. Если ты не отдашь необходимой дани уважения мне, то я велю перерыть этот трюм и весь твой корабль так, что он перевернется вверх килем. Тогда я обязательно обнаружу у тебя что-нибудь запретное, неоплаченное пошлиной, и тебе придется предстать перед судом. Вникаешь ли ты в смысл моих слов, Ага?» Баранчиков, съежившись в своем убежище, ждет ответа. И вот голос грека. «О, мудрый и высокородный эфенди! Если ты вывернешь это нищее судно даже наизнанку, стражники твои не найдут в трюме и на полпиастра запретного. Я честный грек и блюду интересы своего народа, подчиненного власти султана. Даю тебе в этом мое честное слово. Но чтобы начальник здешней таможни убедился в моем к нему бескорыстном уважении, я готов сделать ему приношение в меру моего скромного достатка. Не примет ли Фенди вот эту золотую цепочку редкостной красоты? Хо, цепочка отнюдь не тяжела, Христофор Ага. Пойдем-ка поближе к трапу, к свету, я осмотрю эту вещицу.